Я должна найти майора танковых войск с большим шрамом на лице. Реально это? В общем, реально, если его еще не убили. Господи, сколько лет прошло, сколько лет! И все-таки это чушь собачья, еще раз повторил Ясень. По моей просьбе мы доехали до Измайлова и, бросив Ниссан возле дороги, углубились в парк. Я хотела знать наверняка, что нас не слушают. Чушь собачья. Майор смотрел на тебя, как на фигуристку Лозову. Майор смотрел на тебя, как на красивую бабу. Майор смотрел на тебя, как на проститутку. Допустим, видел раньше у Националя. Наконец, он просто мог тебя с кем-то перепутать. Вариантов тьма, не допускаю только одного — что майор был агентом Седова. Ведь в этом случае майор обязан был вернуться. Ну, посуди сама. От Бернарда увел тебя я, полковник ГБ и сотрудник ИКС. А здесь, подумаешь, какой-то художник. Убрали бы его и точка. Разве не так? Не так. Ты просто не хочешь понять. У Седова сложные и странные цели. У Седова ко мне совершенно необычные отношения. Собственно, он такой же шиз, как и я, только еще посерьезнее. «А-а-а!» — протянул Ясень. «Ну, тогда это тяжелый случай. Для чего здесь моя помощь? Я же не врач». «Врач?» — возразила я. «Ты для меня в одном лице все. И муж, и любовник, и врач, и друг, и начальник». Помнишь такой замечательный анекдот? У каждой женщины должно быть 5 мужчин. Не помню, расскажи. Ну, мужу надо кое-что рассказывать и кое-что показывать. Любовнику все показывать и ничего не рассказывать. Другу все рассказывать и ничего не показывать. Врачу все рассказывать и все показывать. А начальнику как прикажет. А ты у меня действительно един в 5 лицах. Врешь ты все, верба, — улыбнулся Сергей. У тебя, например, есть еще Анжей. Анжей? — задумалась я. Да, конечно, Анжей — врач. Но разве можно вас сравнивать? Ясень, мы отвлеклись от темы. Скажи мне прямо, я снова буду копаться в этом дерьме одна. Ты не поможешь мне искать майора? «Нет, отчего же? Дурацкое дело нехитрое. Составим фоторобот, копнем архивы Минобороны, найдем твоего майора. Ты вот лучше послушай, что я нашел. Был такой вор в законе, Седой. На самом деле под этой кличкой проходил в разное время человек 15. Но был один Седой, всем седым Седой, Иван Николаевич Сидоров. И как раз время его правления приходится на конец 70-х, начало 80-х. «Ну и что?» — ухмыльнулась я. «Этот твой Сидоров кассир, а на самом деле убийца, мог при Андропове крутить и госбезопасностью? Не поверю». «Сам не верил», — сказал Ясень. «А теперь вот знаю, что и такое возможно». «Ну, ладно, допустим. И где же он теперь?» Теперь уже в мире ином, порешила его братва из новых, в 89-м. Весело. И ГБ не спасло? И ГБ не спасло. А как же самолет? Быстро спросила я. Какой самолет? Ах, катастрофа, Бермудский треугольник. Послушай, я же ничего не знаю о той катастрофе. «Вот это и плохо!» — подытожила я. «Поехали, работать надо!» На деревьях набухали почки, чирикали воробьи, пели еще какие-то птички. Лезла из-под влажной земли молодая трава. И очень, очень хотелось жить. Каждый из нас остался при своем. В картотеке Министерства обороны удалось найти 2 более или менее похожих на моего майоров, которые в тот день могли быть на вернисаже. Один ушел в отставку полковником, жил теперь в Волгограде и никогда не принимал участия в боевых действиях, не имел ранений и не выезжал за границу. Второй заинтересовал меня гораздо больше. Игнат Андреевич Никулин. Лейтенантом участвовал в боях на Даманском. Март 69-го. Сложное ранение, чудом спасся из горящего танка. Вернулся в строй, командовал танковой ротой. География службы весьма широкая. С 87 по 89 комбат в Афганистане. Погиб, награжден посмертно. По фотографии даже без шрама я поняла, что это он, и впала в уныние. Копать его прошлое с помощью оставшихся в живых родственников, интуиция подсказывала, что это бесполезно. Что знают родственники настоящих агентов? Либо ничего, либо одну из тщательно подготовленных легенд. Обстоятельства его гибели по документам сомнений не вызывали. Почему-то я не стал искать живых свидетелей того январского боя на Южном Саланге. Почему? Не хотелось ворошить собственное прошлое. Или я просто безумно устала от этой асимптотической погони. А вор в законе Седой лично встречался в 81-м с кем-то из помощников Андропова. Эту информацию с высокой степенью достоверности получил Ясень примерно через месяц после нашего разговора в Измайлове. Все окончательно запуталось. Наступило лето. Почти сразу после Буденновска, где наш вариант решения проблемы, разработанный Тополем, тоже не был принят, Ясеня пригласили в Завидово вместе со мной. Речь шла об объединении усилий разрастающейся структуры службы безопасности президента и наших спецподразделений. Объединять усилия мы никогда не отказывались. Но тут слушали, слушали, и вдруг поняли, что нам, ненавязчиво так, полунамеком, предлагают уйти в подчинение к президенту. Ясен ничего конкретно не ответил, но на обратной дороге загрустил. Молчаливый был, задумчивый и курил непрерывно.